Спустя несколько часов Андреев вел неторопливый разговор с матерью Ивернева. «Мы с вами, кажется, однолетки, Леонид Кириллович. Если вы 902 года, тогда вы постарше, я 905, но все равно мы одного поколения. Следовательно, вам понятно, что я не могу ничего знать о делах 13-15 года. Ищите сами, располагайтесь в комнате Мстислава. Я вам помогу лишь технической работой разбирать почерк Максимилиана Федоровича. Плохо быть второй женой, да еще поздней. Ведь Максимилиан Федорович женился на мне в 28-м, когда мне было всего 23, а ему уже 44. Его первая жена умерла в 25-м. Почему ж плохо, я не понимаю. Потому что не дойдешь вместе до конца и останешься одиноким стражем его памяти. А сын? Он, наверное, придет к пониманию отца, когда меня уже не будет. Я говорю о большом, глубоком, влияющем на жизнь, и вовсе не хочу упрекнуть Мстислава в недостатке сыновней почтительности. После ваших вопросов я впервые почувствовала, какой большой кусок жизни мужа прошел до меня и без меня, и я ничего не знаю о нем. Не о внешнем, это все мне рассказано, а вот так, душой. Я бы, может, угадала и нашла, что вы ищете, но не могу. Не чувствую, где оно скрыто, в каких словах. «Ничего, вместе что-нибудь досообразим», — уверенно сказал Андреев, опускаясь в кресло перед старым столом, некогда служившим Иверневу отцу, а теперь заполнившимся результатами исследований сына. Лишь на второй день Евгения Сергеевна обратила внимание Андреева на подчеркнутую резко и твердо фразу в записной книжке 1916 года: «Не забыть поговорить с Д.У. насчет моих серых камней для Анерта». Через две страницы, сплошь исписанные цифрами расчетов предстоящей свадьбы, в самом низу обнаружилась малоразборчивая фраза: «Вчера был у Алексея Кузьмича на квартире, улица Гоголя, 19, он продал мои камни. Эд-Эд будет огорчен, да и я теперь не смогу». Дальше карандаш скользнул по краю странички, и надпись обрывалась. «Вот это те серые камни, очевидно, ключ ко всему, что произошло», — сказал Андреев, закуривая папиросу, ставшую невкусной. «Надо искать теперь дальше». Но дальше, сколько оба не листали плотные, еще свежие страницы, ничего не нашлось. И едва наметившаяся путеводная нить исчезла.